Здесь все достаточно просто. Про тайный порок Ивана Казанзаки наверняка узнала турецкая агентура, которой кишит весь Кавказ, и подполковник был завербован посредством шантажа. История вечная как мир. Ванчик-Харитончик. Тьфу, пакость. Добро бы еще из-за денег. Варя открыла было рот, чтобы заступиться за приверженцев однополой любви, которая в конце концов не виновата, что природа сотворила их не такими, как все. Но тут поднялся Фондорин. «Позвольте взглянуть на письмо», — попросил он, повертел листок в руках, зачем-то провел пальцем по сгибу и спросил. «А где конверт?» «Эраст Петрович, вы меня удивляете», — развел руками генерал. «Какой может быть конверт? Не по почте же подобные послания шлют?» «Просто лежала во внутреннем кармане?» «Ну-ну». И Фондорин сел. Лаврентий Аркадьевич пожал плечами. «Вы лучше вот чем займитесь, Эраст Петрович. Не исключаю, что кроме полковника Лукана предатель успел завербовать кого-то еще. Ваша задача — выискать, не осталось ли в штабе или вокруг штаба драконьих зубов». «Майор», — обратился он к старшему из офицеров, тот вскочил и вытянулся. «Вас назначаю временно заведовать особой частью. Задача та же. Титулярному советнику оказывать всемерное содействие. Слушаюсь». В дверь постучали. «Разрешите, ваше высокопревосходительство?» Просунулась в щель голова в синих очках. Варя знала, что это секретарь Мизинова, тихий чиновничек с труднозапоминающейся фамилией, которого почему-то не любят и опасаются. «Что такое?» — насторожился шеф жандармов. «Чрезвычайное происшествие на гауптвахте. Явился комендант. Говорит, у него арестант повесился». «Вы что, Пшебышевский, с ума сошли? У меня важное совещание, а вы лезете со всякой дребеденью!» Варя схватилась за сердце, и в следующую секунду секретарь произнес те самые слова, которые она так боялась услышать. «Так ведь это шифровальщик Яблоков повесился, тот самый. Оставил записку, имеющую прямое касательство. Вот я и осмелился. Однако, если не ко времени, прошу извинить и удаляюсь». Чиновник обиженно шмыгнул носом и сделал вид, что хочет исчезнуть за дверью. «Сюда письмо!» — рыкнул генерал. «И коменданта сюда!» У Вари все плыло перед глазами. Она силилась встать, но не могла, скованная диковинным оцепенением. Увидела склонившегося Фондорина, хотела ему что-то сказать, но лишь жалко зашлепала губами. «Теперь ясно, как Казанзаки подправил приказ», — воскликнул Мизинов, пробежав глазами записку. «Слушайте. Снова тысячи убитых, и все из-за моей оплошности. Да, я смертельно виноват и больше запираться не стану. Я совершил непоправимую ошибку, оставил на столе шифровку о занятии плевны, а сам отлучился по личному делу. В мое отсутствие кто-то заменил в депеше одно слово, а я отнес шифровку, даже не проверив. Ха-ха! Истинный спаситель Турции вовсе не Осман Паша, а я, Петр Яблоков. Не трудитесь разбирать мое дело, господа судьи, я вынес себе приговор сам». Ах, как все элементарно. Пока мальчишка бегал по своим делам, Казанзаки быстренько подправил депешу. Минутное дело. Генерал скомкал записку и швырнул на пол под ноги вытянувшемуся в струнку коменданту гауптвахты. «Эраст Петрович, что же это?» — с трудом пролепетала Варя. «Петя...» «Капитан, что с Яблоковым? Мертв?» — спросил Фондорин, обернувшись к коменданту. «Какой там мертв? Петли толком затянуть не умеют», — гаркнул тот. «Вынули Яблокова. Откачивают». Варя оттолкнула Фондорина и бросилась к двери. Ударилась о косяк, выбежала на крыльцо и ослепла от яркого солнца. Пришлось остановиться. Рядом опять возник Фондорин. «Варвара Андреевна, успокойтесь, все обошлось. Сейчас сходим туда вместе, только отдышитесь, на вас лица нет». Он осторожно взял ее за локоть, но это деликатное прикосновение почему-то вызвало у Вари приступ непереносимого отвращения. Она согнулась пополам, и ее обильно вырвало прямо Эрасту Петровичу на сапоги. После этого Варя села на ступеньку и попыталась понять, отчего земля стоит диагонально, но никто с нее не скатывается. На лоб ей легло что-то приятное, ледяное, и Варя даже замычала от удовольствия. «Хорошие дела!» — раздался гулкий голос Фондорина. «Да ведь это Тиф.